Глава 9. Я так и сделал. Я умею излагать события, свидетелем которых нечаянно стал, поэтому меня не перебивали. Трудностей я не испытывал, ибо от меня требовалось лишь открыть сумку и вытряхнуть из нее все, что там имелось, как я бы и сделал, будь наедине с Ульфом. У меня не было оснований что-либо утаивать от Крэмера, поэтому я изложил все события в том порядке, в каком они имели место, лишь с одним исключением. Скромность не позволила мне предположить, что Лили Роуэн была бы счастлива проводить со мной большую часть времени. Поэтому я даже намеком не обмолвился об этом, сказав лишь, что мы случайно встретились в самолете, направлявшемся в Нью-Йорк, где она и поведала мне о неприятностях в жизни Энн Эймори. «Я решил, — сказал я, — использовать этот момент, чтобы привести Нира Вульфа в себя. Разумеется, я был вынужден признаться в том, что меня привело в Нью-Йорк, поскольку не было других причин объяснять, почему я оставил записку, клок волос, отпечатки пальцев и прочие детали, тем более, что Вульф сразу же разобрался, что к чему. Это я понял, когда он спросил меня про мои условия. «Вот так», — в заключение сказал я, глядя на Вульфа. «Я опозорил армейскую форму. Миллион людей читают сейчас заголовок. Бывший помощник Нира Вульфа сидит за решеткой и хихикают. Даже если Крэмер поверит мне, у него все еще остается клок моих волос. А если не поверит, то меня ждет электрический стул. И это все из-за вас. Если бы вы...» Крэмер хмуро смотрел на меня, мусоля свою сигару и массируя себе затылок. «У меня болит голова», — пожаловался он, перебивая меня. «А теперь боль только усилилась. Мой сын в Австралии. Он служит в авиации бомбардиром». «Да, я слышал об этом», — вежливо поддакнул я. «Давно вы не получали от него писем?» «Иди к черту! Как тебе известно, Гудвин, я много лет лелеял надежду, как следует тебя проучить. И вот такая возможность представилась. 5 лет за решеткой было бы как раз для тебя. Но, кроме как в убийстве, обвинить тебя не в чем. Я уже об этом сказал и от своих слов не отказываюсь. Не будь этого, я бы постарался повесить это дело на тебя, можешь не сомневаться. Кроме того, мой сын носит ту же форму, что и ты, и я отношусь к ней куда с большим уважением, нежели ты. Насколько я понимаю, тебя ждет трибунал. Полковник Райдер уже приходил сюда час назад, чтобы повидаться с тобой, но я ему отказал». «О, об этом не стоит волноваться», — успокоил я его. «Как только мистер Вульф найдет убийцу, все станет на свои места». «Да ну! Вульф готов отыскать убийцу? Я буду очень ему благодарен». «Арчи», — наконец обрел язык Вульф, — «ты признаешь, что придумал все это чудовищное представление только ради того, чтобы заставить меня действовать так, как ты считаешь нужным?» «Да, чтобы стимулировать вас, сэр». Вульф мрачно кивнул. «Ладно, обсудим это в более подходящей обстановке, когда останемся наедине. А сейчас давай вернемся к убийству. Что из того, что ты рассказывал мистеру Крэмеру, соответствует истине?» «Все». «Сейчас ты разговариваешь со мной». «Я знаю». «Что ты утаил?» «Ничего не утаил. Все так и было». «Я тебе не верю. Ты дважды запинался». «Вы разучились мыслить», — усмехнулся я. «Давно не тренировались. Одно я, правда, не сказал. Я действительно хотел, чтобы вы вернулись к работе. Армия нуждается в вас. Но когда я увидел Энн Эймори, распростертой на полу, появилась и другая причина. Эта девушка была хорошей, милой. Я танцевал с ней, и мне она понравилась. Если бы вы видели ее такой, какой она была в понедельник вечером, а потом лежащей на полу, я видел. Поэтому у меня появилось желание, чтобы тот, кто это сделал, не прожил больше того, чем потребует суд. И это стало еще одной причиной вашего возвращения к работе. Может быть, я сам был отчасти виноват. Я пришел туда и заварил кашу. Может, без моего участия ничего бы и не случилось». «Чепуха», — кисло отозвался Вульф. «Убийства не растут за ночь, как грибы. Что скажете, мистер Крэмер? Чем вы располагаете и нужно ли вам еще что-нибудь?» «Все, что Гудвин рассказал, мне не требовалось», — проворчал Крэмер. «Если верить ему, конечно». «Предположим, я ему верю. Тогда я не понимаю, зачем он удалил явного фаворита на должность убийцы». «Роя Дугласа?» — удивился я. «Вы считаете, что убийца он?» «Считал». Крэмер выплюнул изжеванную сигару в корзинку для ненужных бумаг. «Во-первых, потому что он сбежал. Но, если верить тебе, он тут ни при чем.